Из дневника. 17 февраля 1792 года. Сегодня в Вене, в зале Яна, по поручению госпожи Констанцы Моцарт, я, Готфрид ван Свитен, с большим успехом исполнил реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Добавление из дневника. 1801 год. Сальери воспринял слишком всерьез все, что я когда-то ему сказал. Сейчас, когда мое предсказание сбылось, когда слава Моцарта растет с каждым днем, у Сальери бывают странные нервные припадки. Я даже слышал, что порой, пугая домашних, он вопит, что убил Моцарта. Ну что ж, хоть один из нас признался.